Второе. Планировка этого города не показалась вам странной? Что скажете? В большинстве городов рядом с вокзалом всегда расположен старый торговый квартал. Разве что только позднее пристроили вокзал для синкансенов или экспрессов в аэропорт. Примечание. Синкансен – высокоскоростная сеть железных дорог в Японии, предназначенная для перевозки пассажиров между крупными городами страны. Также поезда синкансен называют «поезд-пуля». Конец примечания. Старые города всегда разрастаются в разные стороны от вокзала в центре. Но этот город другой. Непосредственно у вокзала есть лишь пара отелей. Центр городской жизни с торговыми улочками от него удален. Думаю, все столицы префектур выглядят одинаково. Прямо от вокзала всегда начинается главная дорога, зажатая между отелями и универмагами. Чуть дальше будут торговые улочки поменьше и кварталы развлечений, а затем не особняком, но и не рядом – офисные и административные здания. А по другую сторону от вокзала, рядами одинаковых холодных новостроек, вас встречают бурно развивающиеся районы. В детстве я никак не могла разобраться в устройстве этого города. Я знала, где найти нужную мне автобусную остановку, помнила ее окружение, но не смогла собрать все воедино и составить общую картину. Вы не против побродить наугад? В других городах можно легко понять, где заканчивается центр. Сразу узнаешь спальный район или поля для посевов. Границу между ними и центром видно невооруженным глазом. Но в этом городе очевидной границы нет. Пройди чуть дальше, и окажешься в районе чайных домов. Потом очнешься среди храмов и святилищ. Еще дальше старые дома самурайских семей, затем административное здание, следом увеселительное заведение. Весь город словно наскоро слеплен из небольших разнородных кварталов, отдельных, но в то же время связанных воедино. Гуляя по нему, можно наблюдать за их временным сближением так же, как ученый наблюдает за синапсами нейронов. Примечание. Синапс. Место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающий сигнал эффекторной клеткой служит для передачи нервного импульса между двумя клетками. Конец примечания. Словно и нет никакого центра, лишь череда бесконечных районов, по которым движешься, не останавливаясь, как в китайских шашках. Примечание. Китайские шашки. Несмотря на название, с шашками игра не имеет почти ничего общего, и к Китаю также отношения не имеет. Китайские шашки – упрощенный вариант игры «Халма», которая была изобретена в 1883-84 годах в США. В китайские шашки играют на поле, имеющем форму правильной шестиконечной звезды. Цель игры – переставить все свои чашки в противоположный луч звезды первым. Во время игры все шашки остаются на поле. Бить в этой игре нельзя. Конец примечания. Я люблю вот так бродить по старым городам. Люблю наблюдать за незнакомым местом и жизнью его обитателей. Когда обнаруживаешь ящик для молока на крыльце жилого дома или поблекшую эмалированную вывеску, прибитую к стене магазинчика, словно оказываешься в прошлом. В этом городе так приятно бесцельно гулять. В крупных городах, вроде Киото, чувствуешь себя запертым в компьютерной игре с улицами, внушающими чувство беспомощности перед множеством пересечений и прямых линий. Возможно, дело в отсутствии перепада высот, куда утомительнее идти по ровной поверхности без спусков и подъемов, всю дорогу не меняя темп и дыхание. Любой почувствует на себе тяжесть города. Конечно же, на устройство этого города повлияли военные и исторические процессы. На карте хорошо видно, как две реки с разных сторон как бы обнимают холм, на котором возвели старый город. Он с трех сторон защищен холмами, а с четвертой – океаном. Природная крепость. Говорят, сложно штурмовать вершину холма, пологие склоны которого изрезаны узкими дорогами. Старый план города легко разглядеть даже сейчас, ведь здесь не бывало крупных пожаров. Давно я не слышала о крупных пожарах, разве что от взрослых в детстве. Помню, они упоминали какое-то здание, которое никогда не горело, или переспрашивали, горел ли какой-то дом. Тогда я этого не понимала, но речь, конечно, шла о пожарах из-за зажигательных бомб Второй мировой. Страшно представить, но нечто столь ужасное стало таким привычным, что разговоры о пожарах были частью обычных бесед между соседями.